Фельдмаршал Шереметьев с пехотою стал в Минске. После военного совета в местечке Меричи Петр распорядился, что в польских владениях отнюдь не вступать с неприятелем в генеральную баталию, а стараться заманивать его к своим границам, вредя ему при всяком удобном случае, особенно при переправах через реки. Петр, отдохнувший немного после Гродно, опять переживал трудные минуты. Он сам стал замечать в себе сильную раздражительность, какой не было со времени печальных событий 1698 и 1699 годов. Так он сильно рассердился на Апраксина за то, что адмирал оставил без наказания воевод, приведших к нему людей не в надлежащем количестве, и написал ему жестокое письмо. «Что вы не сделали ничего тем воеводам, которые к вам не по указу довели людей, а отваливаете сие на московские приказы, которое в добро не может причтено быть, но точию двум делам, или лености, или не хотите остудиться, рассориться». Апраксин сильно оскорбился, и Петр спешил возвратить жесткое слово. Он написал ему: «Скорбите о том, что я вам писал о воеводах, и в том для Бога печали не имеете, ибо я истинно не злобы к вам, но в здешнем житье, хотя что малая противность покажется, то приводит в сердце». С запада шел страшный неприятель, против которого нужно было напрячь все силы. А на востоке и юго-востоке кипел злой бунт. В рассказе о веках предшествовавших было упоминаемо, что завоевание России на востоке, по Волге, Каме и за Уральскими горами, были быстры и легки, по-видимому, но побежденные дикари неравнодушно сносили русское подданство и возмущались при первом удобном случае, особенно те из них, которые, будучи магометанами, смотрели на турецкого султана как на естественного главу своего и ждали от него избавления от ига христианского. Тяжести, павшие на русских людей в описываемое время, должны были пасти на инородцев. Но эти тяжести, как во всех отдаленных областях государства, увеличивались чиновническими злоупотреблениями и породили сильное неудовольствие, которым воспользовались люди, желавшие свергнуть русское иго под знаменем магометанства. С 1705 года между башкирцами обнаружилось сильное волнение. В нем обвиняли уфимского комиссара Сергеева, который притеснял башкирцев при сборе с них лошадей для войска и при отыскивании среди них беглых рекрут. В 1707 году уфимский башкирец, назвавшись султаном, ездил в Константинополь и Крым просить помощи делу единоверцев. Потом пробрался на Кубань, оттуда к горским народам, чеченцам, мечкисам, аксайцам, и прельстил их, выдавая себя за святого и за султана башкирского. Горцы провозгласили его своим владыкою. Скоро пристали к нему кумыки, аграханские казаки-раскольники, терские кочевые окачены и татары. Собравшись со всеми этими народами, святой султан подошел 12 февраля 1708 года к Терской крепости, сжег слободы и острог. Терский воевода Роман Вильяминов после долгого сопротивления должен был уйти в верхний город, где и был осажден врагами. Астраханский воевода Петр Матвеевич Апраксин, узнавши об этом, послал к Терку морем 1200 солдат, да степью несколько сот верных татар и 3000 калмыков. 26 февраля это войско напало на неприятеля под Терком и разбило его на голову. Сам султан, раненый, был взят в плен. Но этим дело не кончилось. Поднимая горские народы для общего магометанского дела, он успел переслаться своими башкирцами, и вся Башкирия взволновалась. Волнение было тем опаснее, что у восставших явился глава, назвавшийся ханом. Для поимки этого хана 16 ноября 1707 года из Уфы послан был в башкирские волости Петр Хохлов с отрядом в 900 человек. С ним отправились и башкирцы, которые обещались верно служить. С другой стороны, от Казани на помощь к Уфе шел Сидор Аристов с конным отрядом в 770 человек, да полковник Иван Рыдарь с солдатскими полками. Хохлов встретился с мятежными башкирцами в урочище Юрактау, в 90 верстах от Уфы и в 30 от Соловарного городка. Башкирцы, бывшие с ним, изменили и, соединяясь с своими, осадили отряд Хохлова на степи, где морили 10 суток, не давая ни пить, ни есть, ни спать. И когда русские люди обезумели от голода и бессонницы, воры разорвали обоз, побили и взяли в плен 400 человек. Но с 500 остальных Хохлов пробился и ушел в Соловарный городок, откуда выручили его подоспевшие Аристов и Рыдарь. Мятеж разгорался все более и более, русские села и деревни запылали. Казанский вице-губернатор Кудрявцев писал царю 7 января 1708 года. «Башкирское воровство умножается, и татары Казанского уезда, многие пристали и многие пригородки закамские, также и на казанской стороне Камы-реки, дворцовое село Елабугу осадили, и из тех пригородков Заинск, который от Казани расстоянием 200 верст, сожгли и людей порубили, а иных в полон побрали, а уездных людей, татар и чувашу Казанского и Уфимского уездов, воры-башкирцы наговаривают, будто ратных людей посылают прибыльщики без твоего указа, собою, и чтоб везде русских людей побивать, потому что они с прибыльщиками одноверцы. И, собрався великим собранием, хотят идти под Казань. Башкирцы, ходившие на ИИК с торгами, говорили, что казаки говорили им, чтобы русских людей, которые будут на них башкирцев наступать, рубили. Обязанность потушить пожар была возложена на боярина и воеводу князя Петра Ивановича Хованского. Понятно, что, готовясь к отчаянной борьбе с Карлом, Петр хотел прекратить башкирский бунт как можно скорее —